Появиться там мы не должны. Попробуем сделать наоборот. Не так, а наперекосяк. Денис усмехнулся. Как же можно незаметно войти в дом? До него отсюда полчаса ходьбы. Есть время что-нибудь придумать. Сразу подходить к дому мы не рискнули. Для начала обследовали прилегающее пространство, причем разделились. Вдвоем мы представляли очень колоритную пару. Встретившись в соседнем дворе, решили, что ничего подозрительного не обнаружили. Затем направились к мусорным бакам и, используя их как естественное прикрытие, еще немного понаблюдали за крайним подъездом. Улучив момент, торопливо в него юркнули. Лифт работал, мы поднялись на 9-й этаж, а потом на технический. Дверь, ведущая на техэтаж, была не только не заперта, а попросту отсутствовала. Таким образом, мы достигли моего подъезда и, осторожно приоткрыв дверь, стали пялиться на лестничную клетку. Пустота, тишина и ни намека на ловушку. Теперь надо добраться до дверей квартиры и, по возможности, бесшумно проникнуть внутрь. О том, что там нас мог ждать какой-нибудь неприятный сюрприз, думать не хотелось. «Вот что», — тихо сказала я, присев на корточки. «Я иду в квартиру. Ты ждешь 10 минут. Если я не появляюсь за это время, сматывайся». «Куда?» — удивился он. Я вздохнула. «Не знаю, но если я не появлюсь, значит...» «Ясно, явка провалена». Он шмыгнул носом и вдруг извлек из-за пояса штанов револьвер. А я-то удивлялась, почему чертенок по жаре таскался в джинсовой курточке. «Я тебе что говорила?» — разозлилась я. «А если бы он выстрелил, когда мы через забор лезли? Или выпал на глазах у милиции?» «Кончай!» — поморщился Денис. «На! Вдруг пригодится!» «Спятил совсем», — покачала я головой. «Но револьвер взяла. Нельзя оставлять его ребенку». «Все, пошла! Ворон не лови и шум не поднимай!» Мысленно перекрестившись, я спустилась к своей двери. Ключ приготовила заранее. Сумка осталась у Дениса, а револьвер торчал из кармана шорт. Я толкнула дверь и осторожно вошла. Ничего не случилось. Машинально потянулась к оружию, одернула руку, потом, разозлившись на весь свет, сжала револьвер в ладони и даже сняла с предохранителя. Причина всех этих манипуляций была проста. Я отчаянно трусила. Заглянула в комнату, прошла в кухню, потом, опомнившись, вернулась назад и обследовала туалет, ванную, а также стенной шкаф. От напряжения кружилась голова. Я сунула револьвер в тумбочку, на которой стоял телефон, и, осторожно открыв дверь, выглянула. Денис мгновенно возник в поле моего зрения и, стараясь не шуметь, метнулся к квартире. Почти не дыша, я бесшумно захлопнула дверь и привалилась к ней плечом. Денис, поставив сумку на пол, смотрел на меня и вроде бы дрожал. «Чисто?» — спросил одними губами. «Не очень», — улыбнулась я. «Пыли много». Я взяла его за плечи и повела в комнату. И только тут заметила, что в квартире кто-то побывал. Причем не просто побывал, а рылся в вещах и очень основательно. Опасаясь засады, я высматривала только возможных врагов и на вещи попросту не обратила внимания. Теперь мне ничто не мешало это сделать. Я огляделась и присвистнула. Денис повел головой, посмотрел на меня и спросил бледнее. — Обыскивали? — Как будто. — Давай-ка посмотрим, что пропало. По моему мнению, пропала только одна вещь — зажигалка. Подарок одного приятеля — вещь оригинальная и, кстати, дорогая. Все остальное пребывало в сохранности. Деньги, хоть и было их немного, лежали в вазе на своем обычном месте. «Может, это милиция?» — вслух подумала я. Скрывать следы своего вторжения незваные гости сочли излишним, и некоторое время нам с Денисом пришлось наводить порядок. После этого, придвинув тумбочку к входной двери, чтобы нельзя было бесшумно проникнуть в квартиру, мы занялись делами насущными. Я приготовила настоящий обед, а Дениса отправила мыться. Он немного посопротивлялся, но подчинился, а я поздравила себя с наличием педагогического таланта. Потом в ванную отправилась я, испытывая при этом чувство, близкое к блаженству. Мы плотно поели. Денис, лежа на диване, стал рассматривать мои рисунки и вскоре уснул. А я заварила кофе и, устроившись в кресле, тоскливо смотрела в окно. Проклятый вопрос вернулся. Что делать? Уехать, пока все само как-нибудь не образуется. А мальчишка? Взять его с собой? У него, в конце концов, есть мать, и не век она будет в этом своем запое. Надо ей все объяснить и увести мальчика. Куда? И как долго предстоит прятаться? У меня работа. Денису через месяц в школу. Впору начать кусать пальцы и хныкать. Тут мои мысли вернулись к обыску в квартире. Что могла искать у меня милиция? Доказательство похищения ребенка? А может, им просто положено проводить обыск, если человека разыскивают в связи с каким-то преступлением? Ничего по этому поводу я достоверно не знала и тяжко вздохнула. А если допустить, что это не милиция вовсе, а эти неизвестные типы? Кстати, их заметно прибавилось. Среди четверки с Мерса ни Васи, ни его дружка не было. Неужели Денис прав, и в милиции доверять никому нельзя? Стоп! А чего же они тогда испугались милицейской машины? Не испугались, а притормозили. Зато те, что в этой машине сидели, сразу же стали нас преследовать. Как я должна это расценить? Голова кругом. Я вновь оглядела комнату. И тут ожил мой внутренний голос. Вечно суется, когда не спрашивают. Искали у тебя пленку. Вот что. Ту самую, что в тайнике лежит. Ты со всеми этими несчастьями про нее забыла, а зря. Что-то в этой самой пленке есть. И Андрея, скорее всего, из-за нее убили. Если это так, и он перед смертью сказал, где пленка, тогда все сходится. Ничего не сходится. Если б сказал, эти типы явились бы ко мне в тот же день. Тогда так. Андрей сказал, что пленка у девчонки, и она должна ее вот-вот принести. Они могли поверить или не поверить, и продолжали настаивать. Врезали ему, он упал, ударился головой и умер. А тут являюсь я. Проще всего было бы предъявить мне удостоверение и конфисковать пленку. Но ведь тогда меня пришлось бы тоже убить, а они все-таки милиционеры, и им этого не хотелось. Пока они прикидывали, что да как я сбежала. Вот тогда они стали меня искать и как на грех нашли. Точнее, это я сама себя нашла, разболтав все в милиции. Они каким-то образом об этом узнали и поспешили со мной встретиться. А между делом и Степаненко в больницу определили, чтобы, значит, концы в воду. «Тебе бы детективы писать», — хмыкнула я. «Все очень завлекательно, кроме одного. На пленке нет ничего такого, за что стоило бы кого-либо убивать». Так что придется еще что-нибудь придумать. И все-таки пленкой стоит заняться. Задание на завтра — отпечатать фотографии и навестить мать Дениса. Нечего слушать этого чертенка. Если нас разыскивают, значит, мать заявила в милицию об исчезновении сына. Я совершенно не хочу нести ответственность за преступление, которое не совершала». Потянувшись и высунув мордочку из-под одеяла, на меня смотрел Денис.